способом, усвоенным во время службы в морской пехоте. Между прочим, я слышал, как вы говорили Дэйву что-то насчет завтрашнего марша. Да, демонстрации. Но я знаю, что вы спешите, Шелдон. Я все объясню вам по дороге домой. И он направился к выходу. Когда я встал, Дру положила ладонь мне на руку. Почему бы вам не вернуться, когда вы разберетесь с полицией? Окей, если полиция разберется со мной. Судя по голосу Сэма, он бы не возражал отдать меня под суд. Но если мне повезет, то я проведу в полиции не более получаса. Это не важно. Если вы не вернетесь, я буду знать, что вы в безопасности в тюрьме. Вот это я понимаю. Вы всегда и во всем видите светлую сторону. Ну, чем скорее я уйду, тем скорее вернусь. Тогда почему вы не уходите? Потому что не думайте, что меня это заботит. Меня выгоняли и из лучших мест. Так уйдете вы или нет? Я ушел. Мы сели в Кадиллак и выехали на шоссе. Насчет завтрашнего марша, Шелдон, заговорил Бруно. Так как в последние месяцы полемика вокруг Эровита резко усилилась, возникло множество групп, полагаю, несколько сотен сторонников и противников Эровита. Самые большие и мощные группы противников представлены официальной медициной, АМА, а также в области религии леммингом и членами его церкви. Группы сторонников, свободные и неограниченные продажи Эровита, значительно меньше и слабее. Поэтому средства массовой информации уделяют им куда меньше внимания, чем медико-религиозной оппозиции. Самые активные, поддерживающие меня и Дэйва Кэссиди и требующие отмены запрета, наложенного ПЛА, это те, кто уже пользовался Эровитом. Многим больным стало значительно лучше в течение того периода, когда Эровит продавался свободно, а теперь, когда он стал для них недоступен, они постепенно вернулись к прежнему состоянию. К несчастью, число таких людей не превышает 20 тысяч, но они организовали во всех 50 штатах группы, обычно именуемые «граждане за». Хотя полное их название – «граждане за Эровит и физическое, духовное, сексуальное здоровье и свободу». Значит, сокращенно – ГЗ или ГЗА, а более полно ГЗЭФДСЗС или ГЗАЭФДСС. Они никак не могли придумать название попроще. Это невозможно произнести. Очевидно, они выбирали название не ради удобно произносимого акронима, в отличие от оппозиционных групп. Например, те именуются не просто АМА или МАМА, Матери Американской медицинской ассоциации, или ПАПА, противники адских порнографических афродизиаков. Большинство этих групп были давно организованы против других зол и теперь объединились в противодействии торговле эровитом. Это явилось одной из причин названия «граждане за». Как бы то ни было, компания Фестуса Леминга против всего, что только можно, завтра достигнет кульминации, поэтому граждане за в большинстве штатов, намерены провести марши, митинги и демонстрации с целью добиться большего внимания средств массовой информации, особенно телевидения, чем было до сих пор. Я покачал головой. Это будет неравный бой, так как им придется перещеголять не только леммингов, но и многочисленных мам и пап. Их единственная надежда – совершить что-нибудь настолько драматичное, чтобы средства массовой информации просто вынуждены были широко это осветить. В некоторых штатах членство в таких организациях настолько незначительно, что им удастся вывести на демонстрацию не более нескольких десятков человек, поэтому они намерены сосредоточиться на городах, где больше всего леммингов. Последние наиболее многочисленны в Южной Калифорнии, но граждан за здесь тоже больше, чем в других местах, поэтому на здешнюю группу возложена задача хотя бы частично отвлечь внимание от церкви Второго пришествия и сообщения ее пастора о времени пришествия Иисуса. Значит, здешняя группа собирается куда-то маршировать? Не куда-то, Шелдон. По Филберт-стрит, к Хевенли-Лейн и к штаб-квартире церкви Второго пришествия. Они метят прямо в яблочко. Это имеет смысл, согласился я, чувствуя, однако, нечто похожее на бегающие по спине мурашки. Надеюсь, не во время проповеди Фестуса. Нет, сначала они это планировали, но потом отвергли, опасаясь, что это характеризует как попытку подавления свободы вероисповедания во всей Вселенной. К тому же граждане за не стремятся мешать кому бы то ни было, даже леммингам, проводить свои собрания и службы. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Им не откажешь в мужестве. К несчастью, планы еще не выработаны до конца, хотя до марша остается менее суток. Большая часть сторонников Эровита – индивидуалисты, и ими нелегко руководить, поэтому они с трудом приходят к соглашению, в то время как леммингов всегда может объединить одно слово их лидера.